Вот и прошлые года, но мы не старые, не долюбившие, синим усталые. Да-да-да-да-да, сколько раз они поздравляют, и течет ручей, течет ручей, лежит ручей. И я ничья, и ты ничей, течет ручей, лежит ручей. И я ничья, и ты ничей.